И вот желанный миг настал, свершился, и скоро Морфей обнял их своими крыльями. Ничего странного, в большинстве своем все обстановки в койке нынче одноактны. О присыпанном жмуре никто даже и не вспомнил, было не до того. Глава 31. Тебя как, с вазелином или без? Да уж лучше с вазелином. Эй, вазелин, заходи, дорогой. Старый дурацкий анекдот про голубых. Значит, объявился, голубчик. В предвкушении решительных действий Плещеев даже снял очки и, прищурившись, как все близорукие люди, посмотрел на заместительницу. Извини, Марина Викторовна, что прервал, больше не буду. Сегодня в 12:45 он прошел пулковскую таможню, в гостиницу не поехал, а поселился в частном секторе. Пиновская поправила прическу, и на ее виске высветилась седая прядь. Снял приличную двухкомнатную за 300 баксов. По документам числится Мишелем Богаре, швейцарским бизнесменом. Вот, полюбуйтесь, каким его Кефирыч запечатлел на память. Она разложила веером пачку еще влажных фотографий и презрительно, очень по-женски, усмехнулась. Каков красавец ангорский! Да, физиономию ему отрихтовали по высшему разряду, не узнать. Дубинин шмыгнул носом и поверх очков смотрелся в волевое с правильными чертами лицо на снимке. Прям-таки Бельмондо, Чарльз Бронсон, лет 50 назад. Бельмондо-то Бельмондо. Плещеев сделался задумчив и, покосившись на пустое кресло, в котором обычно размещался Лоскутков, тяжело вздохнул. А какого черта он вообще вернулся? Ведь не свой же электорат порадовать, явление депутата народу. Скорее, блудный внук вернулся. Пиновская на мгновение улыбнулась, и стало видно, что она еще очень даже ничего. Верно говорят, что баба в 45 ягодка опять. За 4 месяца он звонил деду из Санкт-Диля каждый божий день. Все здоровьем интересовался. И сегодня прямо из аэропорта поспешил Степану Порфирьевичу напомнить о себе. Она раскрыла папку и вытащила текст с записи телефонного перехвата. Вот, пожалуйста. «Дед, здравствуй, это я. Как здоровье? Ну что, надумал?» А тот отвечает. «Надумать-то надумал, но давай все разговоры на завтра отложим. Сердце что-то сегодня щемит». И трубочку повесил. То есть я не думаю, что дело здесь в горячих родственных чувствах. Марина Викторовна убрала бумажку на место и папку закрыла. Просто ему что-то от деда надо. Вот вам ответ. Она сморщилась, как от кислого, и ткнула пальцем в правильные овалные фотографии. Бельмондо, мать его за ногу! И коллеги удивленно воззрились на нее, чтобы Пиновская разругалась, вот это да, чудеса, да и только. Если ехать по Большой Пушкарской и где-то вначале ее повернуть налево, то можно без труда отыскать уютный кабачок с названием вполне заурядным «Голубой Дунай». Посмотришь, вроде бы ничего особенного. Играет себе негромкая музычка, Балтика пенится в кружках, россияне тусуются. Да так, первое впечатление, а оно, как известно, обманчиво. В кругах же определенных заведение это имеет славу громкую и скандальную, что, впрочем, ни на йоту не уменьшает его популярности, клиентов хоть жопой ешь. Не слышится здесь, правда, никогда заливистый девичий смех. А если ты, добрый человек, желаешь просто попить пивка, сплюнь и двигай побыстрее куда-нибудь в другое место. Потому как в Голубом Дунае собирается народ непростой, главным образом в плане сексуальном. Да, у этой истории. Тянется она из глубокой древности, когда Создатель сотворил 2 человеческие ипостаси, мужскую и женскую, и дал команду «Будьте единой плотью». Дошло, однако, не до всех. Уж не с тех ли времен и возникло то самое, за что много позже при развитом социализме запросто сажали в тюрьму? Да, слов нет. Родили коммунисты за нравственность. А вот среди древних финикиян, сирийцев, да ли